Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Нанопанк». Читает Олег Шубин. Аннотация. Будущее. 2032 год. Нанотехнологии не только плотно вошли в наши жизни, но и в наши тела. Крошечные машины растеклись по крови, мгновенно регенерируя раны, спасая от болезней и продляя жизнь. Люди перестали чувствовать себя уязвимыми. Как изменится мир от этого? Какими станут люди? Разрушит ли это цивилизацию изнутри? А вам скажу, что ваш роман еще принесет вам сюрпризы. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Моему другу Антону Пашковичу. Друг, ты всегда рядом со мной. Глава первая. Нанопанк. Пора совершить пространственный прыжок. Спросите, почему не телепортировался из квартиры? Хотелось последний раз ощутить прелесть города, который покидаю навсегда. Но зрелище, открывшееся мне, лишь усугубило пустоту внутри. Мир уже давно не тот, что был раньше. Оглянулся по сторонам. С трех сторон меня окружают дома, окна зашторены, никого не видно. Не хватало еще, чтобы засекли мое чудесное исчезновение. Прикрыл глаза. Мысленно представил образ ювелирного магазина, куда заходил с утра. Ощутил, как нанороботы в крови задвигались, наращивая скорость. Тепло накапливалось в теле, выходя наружу через кожный покров. Я горел от головы до кончиков пальцев ног. Внезапно температура стала спадать. Я открыл глаза и обвел взглядом полумрак широкого зала. За стеклянными витринами светлели драгоценности. Точно по графику. 20:00 вечера. Последний продавец ушел 5 минут назад, вопреки правилам. Человеческий фактор сильнее инструкций. Зачем торчать на работе лишние 5 минут? Впрочем, сигнализацию не забыл включить. Обезвредить ее — плевое дело. Я мысленно представил расположение щитка. Наниты в крови упрямо задвигались, поглощая энергию и выпуская волны лучей. В тишине закрытого помещения раздался едва слышный треск. «Все, кино не будет. Электричество кончилось». Спешить некуда. Я раскрыл сумку, достал перчатки и фонарик, неторопливо надел на руки, чувствуя мягкую шершавую кожу. Щелкнул выключателем и осветил богатство. Под стеклянными витринами покоились бриллиантовые ожерелья и колье, изумрудные серьги, золотые медальоны и кольца. Глаза разбегались. На черном рынке можно продать и подороже, чем здесь. Торгаш с меня никакой, правда. Я не стал разбивать стекло. Зачем? Вскрыл витрины с помощью отмычки и стал кидать драгоценности в сумку, впервые ощутив превосходство над другими людьми за этот день. Женский крик заставил меня подпрыгнуть на месте. Золотой кулон выпал из рук и закатился под витрину. Первая мысль — засекли. Подсмотрели в окно и увидели незадачливого грабителя с фонариком. Новый крик, а затем еще и еще. Нет, неизвестная девушка призывала о помощи. Я уловил в голосе настоящую панику, смешанную с ужасом. Несколько секунд простоял на месте, переминаясь с ноги на ногу. «Это не мое дело. Влипла в историю дурочка какая-то. Ему-то что?» Но неизведанное ранее чувство взяло верх над разумом. Я подбежал к окну и осторожно выглянул за шторки. На улице немного стемнело, но я разобрал фигуры людей, боровшихся в десятки метров от магазина. На молодую девушку набросился здоровенный мужик. Судя по покрасневшей роже и звериному оскалу в глазах, первостатейный маньяк. Девушка кричала и отбивалась сумочкой, но тот лишь смеялся и хватал ее за руки. В последних солнечных лучах сверкнуло лезвие. «У ублюдка нож!» «На раздумье времени нет». Скинул перчатки, прикрыл глаза, представив место будущей трагедии. Нанороботы задвигались, но с большим трудом. Энергии мало, я почти вымотан. «Отпусти!» Женский крик раздался прямо под ухом. «Урод!» Открыл глаза. Увидел испуганное лицо девушки. Резко развернулся и мастерским ударом в челюсть свалил изумленного маньяка. «А, твою ж мать!» Я завертел ушибленной рукой, стараясь сбить боль. Давненько никого не бил. В детстве частенько получал от других люлей, чем сам раздавал. «Он вас не ранил?» — спросил я. Глупый вопрос. Любая царапина бы уже затянулась. Но слова вырвались сами собой. «Нет, вы подоспели вовремя», — ответила девушка. «Он хотел меня... хотел...» Девушка уронила сумочку. Слезы покатились по щекам. Бедняжка дрожала всем телом. Я взглянул на нее и оторопел. Все произошло настолько быстро, что у меня не хватило времени оценить красоту спасенной. Длинные черные волосы растрепались, зеленые глаза, наполненные слезами, смотрели куда-то за мое плечо, в них застыла отрешенность. Полные губы приоткрылись, обнажая жемчужно-белые зубы. «Все хорошо», — сказал я. «Как вас зовут?» «Женя», — сквозь всхлипы ответила девушка. «Отлично», — улыбнулся я. «Предлагаю по такому поводу выпить бокал вина в ресторане. Пойдете?» Женя впервые посмотрела мне в глаза. Меня пробрала дрожь. «Боже мой, насколько же она красива!» «Берегись!» — неожиданно крикнула она. Реакция нано-панка никуда не делась. Развернулся и вскинул руки ладонями вперед, выпуская горячую волну энергии. Маньяк отлетел к кирпичной стене. Нож со звоном упал на асфальт. «Спасибо!» — кивнул я, оборачиваясь к Жене. — Еще немного, и эта скотина вонзила бы мне острие в спину. — Да кто вы такой? — спросила девушка. — Как вы смогли появиться из воздуха? И как отбросили? — Легко, — оборвал девушку я и мысленно поднял сумочку в воздух. — Вы никогда не слышали о нано-панках? Женя поймала сумочку, не отрывая пораженного взгляда от меня. Похоже, что встречалась с таким впервые. Но я не мог ее винить в этом. Правительство делало все, чтобы скрыть правду о нас. «Так что, мое предложение вас заинтересовало?» — подмигнул я. «Не откажите своему спасителю». Женя не успела ответить. Я тоже услышал топот ног. Неужели к маньяку подоспело подкрепление? Хуже. В нашу сторону бежали двое полицейских. У одного в руках блеснуло что-то очень знакомое. «Простите, Женя», — произнес я, — «но надо срочно валить». Легко сказать. Я полностью вымотался. Ощущение такое, словно проработал целый день у станка. Энергии не хватит еще на один прыжок. Полицейский подбросил круглый предмет в воздух. Он завертелся в воздухе и полетел в мою сторону. Прежде чем я успел среагировать, ошейник сомкнулся на шее, больно стискивая кожу. Я схватился за шершавую резиновую поверхность, стараясь сбросить его с себя. Но поздно. Меня кольнуло миллионами игл по всему телу. Я ощущал, как наниты в крови замирают, поддаваясь заморозке, исходящей от ошейника. Они не умирали, лишь отключались на время. Но этого хватило, чтобы вывести из строя меня. Я упал на колени, схватился за голову. Пойман с поличным. Не отвертеться. «Коля, проверь того мужика». Голос принадлежал человеку, бросившему ошейник. «Смотри осторожней, от этих маньяков можно всего ожидать». Хотелось рассмеяться. Я так приложил насильника к стенке, что вряд ли у него возникнет желание вновь испытать удачу. «Вы в порядке?» — спросил полицейский у девушки. «Он вас не тронул?» «Да вы спятили!» — крикнула Женя. «Он же спас меня!» Я испытал волну благодарности к девушке. «Что-то в ней есть, это точно». «Эй ты!» бросил полицейский, тыча в меня пистолетом. «Вставай давай!» Я покорно выполнил приказ. Взглянул на полицейского. А ведь не намного старше меня. На вид лет 30, кореглазый брюнет с маленьким заостренным подбородком. Высокий и широкоплечий, разодетый в зеленую форму полиции. На ремне висела не только кобура, но и дубинка. Завершали картину огромные черные ботинки, которыми и убить можно. «Твое имя?» грубо спросил он. Во взгляде читалась благая решимость довести дело до конца. «И давай без фокусов только». «Смеетесь?» — фыркнул я. «Напялили на меня рабский ошейник. Если выстрелите, истеку кровью за считанные минуты и умру». «Я никогда еще не ловил таких, как ты», — пожал плечами полицейский. «Имя?» «Не имеет значения», — отвечал я. «Когда до меня доберется нанотек, от моей личности ничего не останется». Я не кривил душой. Несколько раз за преступную карьеру слышал жуткие истории о нанопанках, схваченных корпорацией. Мало того, что у них отключали нанороботов, стирали память, чтобы больше никто из них не смог рассказать правду о себе. «Он живой! Очухался!» — раздался крик другого полицейского. «Наниты восстановили все ушибы!» «Радости полной штаны теперь», — заметил я. «Может, пожмете насильнику руку и выпьете по рюмке водки? Я ведь намного большая угроза, чем он». Полицейский кинул на меня мрачный взгляд. «Хватит!» — Женя вышла вперед. «Отвезите нас в отделение. Я дам показания. Он ничего не сделал. Я обязана ему жизнью». «Спокойно, красавица», — проговорил я. «Они тебя не будут слушать. Я гораздо более ценная добыча. Ведь так?» «Закрой рот. Ты нанопанк. Ты вне закона», — буркнул полицейский. Но в глазах появились оттенки сомнения. «Коля, тащи насильника в машину. Я пока вызову криминалистов». Я молча наблюдал за тем, как молодой сержант пинками ведет маньяка к полицейскому УАЗику. Лет 20 еще, прыщавый весь. Но сколько необузданной энергии. «Говорит старший лейтенант Крылов», — затараторил полицейский в нейрофон. Со стороны казалось, что болтает со своим пистолетом. «Попытка изнасилования. Прошу прислать отряд криминалистов на место. Прием!» «Как дела, лейтенант?» — крикнул молодой сержант. «Помехи по всему эфиру», — покачал головой Крылов. «Не могу связаться». «Помехи», — прошептал я. «Это нехорошо». «О чем ты?» — шепнула Женя, стоявшая рядом со мной. «Такое бывает, если рядом находится один из нас», — ответил я. «Но я же обезврежен». «Эй, тихо!» — поднял голос лейтенант. «Коля, попробуй ты. Может, рация в машине пашет?» «Ох, не прет нам сегодня. Конец смены и на тебе. Разговорчики, сержант!» Молодой парень спрятался в УАЗике. «Как бы то ни было, Колька прав», — со вздохом произнес Крылов. «Через час я был бы дома с женой, если бы не ваш вызов». «Это ты их вызвала?» — я ошарашенно уставился на Женю. «Да, едва успела позвонить по нейрофону, прежде чем тот урод на меня накинулся», — ответила девушка. «И не смотри на меня так. Откуда мне было знать тогда, что все так обернется?» Я опустил взгляд. Девчонка права. Она ведь жизнь спасала свою. Спрашивается, какого черта я вообще встрял? «Оливия убьет меня теперь», — лейтенант опустил дуло пистолета. «Уже который вечер опаздываю со смены. И ведь не поймет, что не моя вина. Работа не в проворот». «Оливия? Что за имя такое?» — недоуменно осведомился я. «Салат, что ли?» По губам лейтенанта скользнула едва заметная улыбка. «Она американка», — ответил он. «И вообще, это не твое...» Земля под ногами задрожала. Я невольно отпрянул от стены. Все прекратилось так же резко, как и началось. Мы переглянулись, обменявшись недоумением. «Землетрясение?» И в этот миг полицейский УАЗик подбросило в воздух, словно теннисный мячик. Машина перевернулась в воздухе и застыла.